Pangan. Опять мелодия грустит, пронзает откровеньем далекой чьей-то юности, торопит повторенье в ней довоенных вечеров, густые тени и эхо самых главных слов и чувств смятенье. Танго, танго, но почему же танго вновь молода, как прежде? Ему будить подвластно и юность, и надежду. Осипший патефон звучит, мелодия хрупка, вновь сердце сердцу так стучит, и вновь в руки рука. И седых на танец приглашала час испытаний роковых, и танго воевала, и под гитару в блиндажах, и на привалах в освобожденных городах оно звучало. Танго, танго, но почему же танго вновь молода, как прежде? Ему будить подвластно и юность, и надежду. Осипший патефон звучит, мелодия хрупка, вновь сердце сердцу в такт стучит, и вновь в руке рука. Давно был принят указ, уже всем известный, и я сам деревенский. В селах прошла целая кампания по сходам граждан, которые решили, что не нужно на центральных усадьбах торговать спиртным, поэтому все сельские жители ехали за спиртным в город. И вот 31 апреля у нас в деревне стали продавать водку, поэтому появилась песня, которая называется «Радость». Мне придется несколько подсматривать. На деревне радость, весело поют, водку эту гадость снова продают. Запылали лица ярким кумачом, как не порезвиться вновь все нипочем. Слезы беспечальные, крики в Бога мать, хватит, поскучали, время погулять. Захлестнулась брашка, сжаты кулаки, на двои рубашки бьются мужички. Старики в сторонке, ну властям пенять, мол, и к самогонке нам не привыкать. Организм лосьоны начал принимать, и одеколоны было б где достать. А теперь снова заводскую пей. Правда, средь спиртного, говорят, она поздоровей. Ну так чё ж от народу было отрывать? Что ж без переходу снова сердце рвать? Матерно ругали деревенский сход, что-то запрещались. Поглядите ж вот, это ж вам не шутки. В городах беда, вон, а проститутки целые стада. Ну тут оно, конечно, к нам не набегут. Городские вечно все к себе гребут. Имир Грачев. Добрый день. Я вам сейчас хочу показать песню, которая называется «Моя биография». Чтобы это не звучало несколько претенциозно, просто хочу объяснить. Это действительно песня, которая на документальных рассказах именно моего деда, моего отца. Потому что мы иногда забываем о тех, о самых близких нам людях. Песня называется «Моя биография». Thank you. биографии. Несколько строк и предков я толком не знаю. Но знаю, они умирали не в срок, и я их зато почитаю. Еще почитаю их за мастерство, за то, что работать умели. Недорого наше святое родство, вот и я потому и воспел их. Мой прадед, оставив короткий лишь след, погиб рядовым мировую. Немного ему было прожитых лет, но долю его не минует. И прадед второй, что в гражданской погиб, я даже не знаю, где точно, но знаю, что он занимал сапоги на свадьбу у будущей тещи. Но вот вспоминается 27-й, тогда создавали колхозы. В коммуну вступает мой дед той весной, начхав на кулачьи угрозы. Стреляли по-подлому из-за угла, расправиться больно хотели, и нить поколений прерваться могла, да вот оборвать не сумели. Затем в 33-м все рухнуло вновь в холодную, мерзлую зиму. В моей биографии новая кровь, зарезали словно скотину. Прадеда, прабабку за хлеба кусок, им было уж лет 90. Но кто-то решился ведь, кто-то же смог, как просто, как страшно и просто. Но в 37-м обошлось без меня, и в 48-м вроде тоже. Я их пролистну, никого не виня, хоть кое-что вспомниться может. Особое дело, после плена мой дед в Румынии, тощий как тополь. Неделя допросов и горький ответ, июль, Херсонес, Севастополь. И я вспоминаю колонны людей, достреленных, раненых в штольнях. Их было 100 тысяч, 100 тысяч теней. Как больно, сейчас еще больно. И нет оправдания, что вот, мол, война, что, мол, на войне все бывает. Сегодня я знаю, чья это вина, и память моя не прощает. Мой дед не погиб, он вернулся домой. Настала отца очередность. Он травил фарватеры в стужу и в зной, пока не привел их в пригодность. С войною столкнулся он после войны, командуя тральщиком малым. Нашивки носил моряка-старшины, хоть стать инженером мечтал он. Да, видно, у тех поколений судьбу не слишком к мечтаниям приложишь. Пришлось им страну подымать на горбу и чувствовать собственной кожей биение пульса ее на себе. Своей, а не чьей-нибудь жизни есть что-то великое в этой судьбе, быть частью судьбы всей отчизны. Ну вот, наконец, обо мне пару слов. Мое теперь время и дело. Но предки мои, та основа основ, стою на которой я смело. В моей биографии несколько строк, и буду я петь ваши души, чтоб после сказать, с чистой совестью смог. Я сделал, пусть сделают лучше. Ферополь, исполнитель. Песня из репертуара московского дуэта Алексей Ващенко, Георгий Васильев. Ох, не велит народный опыт влюбляться в длинных и худых, их не обнять и не похлопать, повелся с ними, жди беды. Но этой истине старинной наш брат цены не придает, едва завидит стан осинный и вперед, вперед, вперед. Ах, эта талия легко пройдет в игольное ушко, и словно трепетный огонь змится узкая ладонь. Ах, эта дьявольская стать способна сердце растерзать, и оттого лишь веселей, что не поможет сердцу клей. Молва народная толстушек песочит так, что, боже мой, они в объятиях молодушат и пустят по миру с умой. Но этой истине старинной наш брат цены не придает, едва узрит покрепче спину и вперед, вперед, вперед. Ах, эти круглые бока, точь-точь шампанского бокал, румяных щек, лесной пожар, простор души, туземный жар. О, это дьявольская плоть, способна сердце расколоть, и оттого лишь веселей, что не поможет сердцу клей. Бежать ученых вертихвосток, народной мудрости завет, от них порой дуреешь просто. Часок послушал и привет, но этой истине старинной наш брат цены не придает. Едва заслышит голос дивный, и вперед, вперед, вперед. Ах, этот звон, нервный смех, залог немыслимых утех, и как живительный ручей, поток бессмысленных речей. Ах, эта дьявольская прыть, способна сердце раздробить, и оттого лишь веселей, что не поможет сердцу клей. Клеем похвальбой и елеем, сил и средств не жалеем, но расходятся швы. Ах, увы, ах, увы, ах, увы. От неразумного хаза рода образованных волхвов все соглашаются, что старость недурно встретить без грехов. Но этой истине старинной наш брат цены не придает. Смахнет с макушки паутину и вперед. Вперед! Четвертый блок держался до рассвета и вместе с болью выдохнул беду. Нет у беды ни запаха, ни цвета. Она под боком, но не на виду. Что происходит? Поврежден реактор. Кто виноват? Узнать бы из газет. Что делать? Степень риска. Важный фактор. Источник паники и новых бед. Когда болит мизинец, чувство боли. Все тело отзывается, а страх за скоротечность отведенной роли рассыпется при исцелении в прах. Живем и умираем точно травы, что тронуты морозом, а потом пылятся недописанные главы, не тикают часы, пустеет дом. От первой рукопашной ждали чуда, но чуда не бывает без труда. Кто нехотя, а кто бегом оттуда, а я не сумел попасть туда, где вранье над пашней не кружилось, где чуть переборщил и был таков, где эра милосердия вершилась и где на ветер не бросали слов, где чрево бронированной громады через пустые села сквозь леса атаковали сменные бригады и войны с погонами СА, где механизмы, лязгая и воя, ударом отвечали на удар, где души очищали после боя стихи в сопровождении гитар. Упрятали угрозу в саркофаге, налаживали быт на новый лад. По праздникам вывешивали флаги, к цветам наведывались пчелы в сад. В другом беда. И в небе, и на суше не происходит дня без катастроф. Спасите нас, спасите наши души! Прелюдия тревожных нот и строф. Спасибо. Фрумин Дмитрий, город Харьков. Рыцарей не стало. Дмитрия Фрумина, музыка Марины Меломед. говорите, рыцарей не стало. Другие времена, и все иначе. Мол, и любовь лишь в книгах и осталась. И где ж на всех набраться нам удачи? Ах, как же просто было Д'Артаньяну. Ударил шпагой раз, другой и все. А где, мол, взять гвардейцев-кардинала, чтобы проверить мужество свое? Неправда, будто рыцарь это франт, который место уступил трамваям. И рыцарь он совсем не дуэлянт, каким его кино изображает. Тот рыцарь, кто исполнил честно долг, кто правду заслонил в бою с собой, кто в настоящей дружбе знает долг и для кого команды нет отбой. Кто лезет в гору, ледоруб в зубах, или проходит гибельный порог, и кто на крышу первым сделал шаг на красный от огня энергоблок. Так замолчите же, клеветники. Неправда, будто рыцарей не стало. Откройте ваши узкие зрачки, откиньте ваши тесные забрала. Их первыми уносит смерть косой, но смерть они встречают только грудью. И никогда не поредеет этот строй людей, избравших мужество оружием. Александр Смык, город Ровно. Он исполнит свою песню «Кредо». И все ж приємно, що в нашій республіці відбувся перший фестиваль. Приїхали десятки людей, які мають свої характери, свої задуми, свої проблеми. Про своє життєве кредо я розповім вам в цій пісні. Мені потрібно зовсім небагато, щоб кожне слово западало в серце, щоб хлопці не кидались хлібом черствим, щоб не забули вишивки дівчата, щоб мати не кидала немовляти, щоб батько на рибалку йшов із сином, і ще щоб просто не стріляли в спину, коли стоїш обличчям до багаття. Мені потрібно зовсім небагато, щоб не ховали камінь за сорочку, додолу, щоб не опускали очі, кого півночі впускаєш в свою хату, щоб батьківщину вміли відстояти, щоб кожен доживав до свого віку, щоб до зірок ніколи ми не звикли. Мені потрібно зовсім небагато. Олег Покальчук, город Луцк. Он исполнит свою песню «Пробач і спасибі». Це зовсім не важко, поглянем взаємно у вічі. На те ми дорослі, щоб вільно робити свій вибір. Ось листя клянеться деревам у гірності вічній. Пробач і спасибі, пробач і спасибі. Ось листя клянеться деревам у вірності вічній. Пробач і спасибі, пробач і спасибі. Ознака наївності, безпосередність дитяча. Напевне, на цьому усі помиритись могли би. Та чуєш, годинник відлічує миті неначе. Пробач і спасибі, пробач і спасибі. Ти чуєш, годинник відлічує миті неначе. Пробач і спасибі, пробач і спасибі. За мрію і день, у якому ніщо не збулося. за гру у відвертість, де правда знаходиться ніби. За погляд, який заблудився у лісі волосся, пробач і спасибі, пробач і спасибі. За погляд, який заблудився у лісі волосся, пробач і спасибі, пробач і спасибі. Прощенна душа моя радісно здійметься вгору, як тінь безсловесного птаха врокований вирі. За крапки над «і», що назвали ми точками зору. Пробач і спасибі, пробач і спасибі. За крапки над «і», що назвали ми точками зору. Пробач і спасибі, пробач і спасибі. Город Полтава. Розенбаум, мой извозчик, в переводе на украинский язык. День дзвенить у вусі, і кидають бабусі крихти голубам своїх осель. Вся мокрейда біла, міцно спить кобила, пикой нахилившись до своїх ясель. Гей, візничий, відвези кудись мене, я, мов вітерець у чистім полі. Хай кобила по камінню копитом б'є, не бий її, дурню, їдь поволі. Гей, дядько, п'ять карбованців з мене, якщо ти вгодиш мені такому, як я заморився, дядьку, усе мине, щойно довези мене додому. Ех, візок убогий, мерехтить дорога, розкидає пахощі жасмін, і плюється з вишки кісточками вишні неприємний вщент громадянин. Анумо, дядько, за будинком зупинись, постривай хвилиночку, я хутко підіймусь, скажу кохаю, та й униз, і втечем звідсіль назавжди прутко. Гей, візничий, відвези кудись мене, я, мов вітерець у чистім полі. Хай кобила по камінню копитом б'є, не бий же її, дурню, їй же больно. Дмитрий Чубенко, город Киев, автор. С годами все сильнее тревожит душу мне желание взять билет и сесть на поезд и в старый городок, уснувший в тишине, приехать, поклониться ему в пояс, найти тот старый дом и старый милый сад, где памяти все мелочи знакомы, и снова ощутить, как много лет назад я дома, дома, снова дома. Здравствуй, старая вишня, что же стала ты ниже, в шрамах и морщинах вся кора. Помню куст твоих ягод, сококлейкую мякоть, помню, словно было все вчера. Здесь прошло мое детство, здесь росла по соседству девочка, с которой я играл, что ушла в мою юность и уже не вернулась, помню, словно было все вчера. Нас время не щадит, мы с временем квиты, и остается нам от детства память, и теплый взгляд отца, и мамины цветы, пока мы живы, с нами, с нами, с нами. Здравствуй, старая вишня, что же стала ты ниже, в шрамах и морщинах вся кора. Помню вкус твоих ягод, сока клейкую мякоть. Помню, словно было все вчера. Здесь прошло мое детство, здесь росла по соседству девочка, с которой я играл. Что ушла в мою юность и уже не вернулась, помню, словно было все вчера. Та-ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла. Спасибо. Буренко Владимир, город Херсон, автор. Володя работает секретарем райкома комсомола. Это нам показалось очень таким интересным, хорошим знамением. И, возможно, на следующем фестивале будет специальная мастерская для комсомольских работников. Я надеюсь. Март уходит, приходит апрель, и весна пробуждается вновь. Я не верю, что этот ручей где-то станет большой рекой. Я не верю, ты слышишь, не верю, то, что мы с тобой вместе не будем, что расстанемся мы безвозвратно, и друзей дорогих мы забудем, что не встретимся мы уже больше, летний вечер и вечер осенний, что зима и весна, тем не менее, не подарят нам праздник веселья. Апрельские чистые, ясные, все меняется, все зеленее. Я хочу, чтобы мы были счастливы от апреля и вновь до апреля. Я не верю, ты слышишь, не верю, то, что мы с тобой вместе не будем, что расстанемся мы безвозвратно, и друзей дорогих мы забудем, что не встретимся мы уже больше. Летний вечер и вечер осенний, что зима и весна, тем не менее, не подарят на праздник веселье. Будут радость и огорчения, будут встречи, будут разлуки, будут ссоры, но будет прощение, будут вместе всегда наши руки. Я не верю, ты слышишь, не верю, то, что мы с тобой вместе не будем, что расстанемся мы безвозвратно, и друзей дорогих мы забудем, что не встретимся мы уже больше в летний вечер и вечер осенний, что зима и весна, тем не менее, не подарят нам праздник веселья. Ва-ра-ра-ра, ва-ра-ра-ра, ва-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра, ва-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Автор из Феодосии Василий Ежов. Песня называется «Время выбрало нас». Этот бешеный век, он на судьбах людских очень круто замешан. Тихо падает снег, а под ним человек также смертен и грешен. Ну и времечко радует Боинг цинковым гостинцем. Где-то там в Алабаме рыдает несчастная мать над убитым в далекой Гренаде морским пехотинцем. Кто утешит ее, кто посмеет ей цену назвать? Ну и времечко, что там нам диктор вещает с экрана? Век к закату летит, и его оголяется нерв. И уже вдовели девчонки парней из Афгана, не успев выпускные экзамены сдать, не успев. Им почетные, знаю, полномочия даны. В 20 лет называют ветераном войны. Аттестат на отлично, за отвагу медаль. Контингент ограничен, безгранична печаль. Замполит перед боем не читает газет. Это дело такое, и ответа в них нет. Там не здешние бури, там суровый приказ. И душманские пули долетают до нас. Этот бешеный мир, он безжалостно в сердце поэтов нацелен. Чем заполнен эфир, что увидит ровесник, прищурясь в прицеле? На экране локатора мечется аист то свой, то чужой. Только в чем виновата большая и добрая птица? Это умные люди придумали войны, границы. И весь мир с замиранием следит за опасной игрой. И от взрыва в Неваде круги поползли по планете. И врывался в эфир и гудел металлический рок. И зашкаливал стрелки приборов чернобыльский ветер, обгоняя газетную скупость растерянных строк. Кто-то очень умелый метит прямо в зенит. В поле рожь перезрела и струною звенит. Той росы не напиться, в тех краях не запеть. Ходят по лесу птицы и не могут взлететь. Кто ответит за это? И ответ этот есть. Но под дверь кабинета просочилась лесть. Если черное белым называют в глаза, надо быть очень смелым, чтобы правду сказать. Время выбрало нас, никуда не уйти нам от этого века. И тогда человек целовать будет след человека. У костра, где гитара, друзья и любимая, стелится дым, а на картах секретных давно поразмечены цели. И не важно, кто первым на кнопку нажмет, кто вторым, виноватыми будут лишь те, кто останется целым. Испаряется челленджер в небе пронзительно синим, и на дне океана нашли покореженный шлем. И опять слишком рано хоронят поэта в России. Пусть некролога нет, ничего, все мы знаем о нем. Затерялась бумага, закатилась печать, но указа не надо, чтобы правду признать. И народ так уж вышло, ждать не мог, не хотел. Указания свыше, и Высоцкого пел. И торговка с базара, и стара, и скупа, для Володи за даром все цветы раздала. И сюда приносили за букетом букет. Здесь цветы всей России, лишь надломленных нет. Этот бешеный век, этот бешеный мир, время выбрало нас. Спасибо. Горбкалова Ирина, город Харьков, исполнитель. Вероника Долина, «Молва». Когда услышу эхо той молвы, едва ли удержусь не разрыдаться. Не то молва, что отвернетесь вы, а то беда, что мне не оправдаться. И все-таки запомните, молю, хотя разлука сердце мне и гложет, никто не любит вас, как я люблю. Никто, как я, любить не может. Никто не любит вас, как я люблю. Никто, как я, любить не может. Да, вы не подадите мне руки, А пальцы ваши так смуглы и нежны. Не то беда, что встречи коротки, а то беда, что речи безнадежны. И все-таки я издали люблю, в изгнании надежду приумножив. Никто не любит вас, как я люблю, никто, как я, любить не сможет. Никто не любит вас, как я люблю, никто, как я, любить не сможет. Не достигает вас моя мольба, не сократить разрыва, не измерить. Не то беда, что в мире есть молва, а то беда, что вы могли поверить. А все-таки я вас не уступлю. Пусть солнце жжет, а ветер сердце студит. Никто не любит вас, как я люблю. Никто, как я, любить не будет. Никто не любит вас, как я люблю. Никто, как я, любить не будет. Светлана Зарипова, Александр Нечипаренко. Решетько. Снежная премьера. Из Краснодара Виталий Прищепа. Я 8 лет был в экспедициях. Сейчас тоже работаю капитаном теплохода, только на реке уже. И пишу песни. Одну из песен я посвятил памяти своим погибшим друзьям на теплоходе «Макрель» во льдах у берега Аляски. Thank you. творится в комнате сонный мрак. Бредит головушка вредная, с острова светит мне снова маяк. Море во льдах, как вселенная, скрежет металлом и звуки сос. Прошлое в уши врывается, я от судьбы улетел в дорос. Жизнь от друзей не прощается, мне бы забыть, как режет беда, как гибнет с парнями эпоха. С кровью мешалась морская вода, в глазах мельтешит катастрофа. Чудится криплый молящий крик, в глыбу вцепились пальчики. В хаосе диком застыл ваш миг, вечно цветущая мальчик. Рядом лихая гармонь кружит, песня как жизнь недопетая. Тело на льду, мое все дрожит. В ночь на бессилье сету я, кажется, к звездам я мерзлый иду. Путь под ногами качается, а за спиной полынье, как в аду. Сейнер кивком прощается, душу мне ветер соленый жжет, лица со стен улыбаются. Кто-то в порту их в надежде ждет, да у память с болью врываются. Композитора из города Сумы Владимира Айзенберга. Песня, которая сейчас прозвучит, я бы сказал так, является олицетворением моей безмерной любви к творчеству замечательного человека, замечательного писателя Булата Шалыча Акуджавы. Стихи Булата Акуджавы «Прогулки фраеров». По прихоти судьбы разносчицы дорог, в прекрасный день не откровенья были. Я написал роман «Прогулки фраеров», и фраера меня благодарили. Они сидят в кружок, как пред огнем святым, забытое людьми и Богом племя. Каких-то грустных дух их обивает дым, и приговор нашептывает время. Они сидят в кружок под низким потолком, лассовистаны их речи и манеры. Но вечные стихи затвержены тайком, и сундучок сколочен из фанеры. Наверное, есть резон в исписанных листах, в затверженных местах, в горстке пепла. О, как сидят они с улыбкой улыбкой на устах, прислушиваясь к выкрикам из пекла. Не замело следы на их крыльце, и ложь не посмеялась над судьбою. Я написал роман о них, но в их лице, о нас ведь все, мой друг, о нас с тобою. Когда прекрасный день разносится даров, вошла в мой тесный двор, бродя дворами, я мог бы написать себя, переборов, прогулки маляров, прогулки поваров, но по пути мне вышло с фраерами, но по пути мне вышло с фраерами, но по пути мне вышло с фраерами. Музыки Марина Короч, город Ялта. Стихи Мандельштама, Эривань. Ах, ничего я не вижу, и бедное ухо оглохло. Все до цветов не осталось, лишь сурик да хриплая охра. И почему-то мне начало утро армянское сниться. Думал, пойду посмотрю, как живет в Ереване синица. Как нагибается булочник с хлебом, играющий в жмурки, из очага вынимает лавашные влажные шкурки. Ах, Ереване, Ереване, или птица тебя рисовала, или раскрашивал лев, как дитя из цветного пенала. Ах, Ревань, Ревань, не город орешек каленый, улиц твоих большеротых, кривые люблю Вавилоны. Я бестолковую жизнь, как мула, свой Коран замусолил, время свое заморозил, и крови горячей не пролил. Ах, Ревань, Ревань, ничего мне больше не надо. Я не хочу твоего замороженного винограда. Значит, вторая песня Александра Гинзбурга называется «Еще раз о черте». Я считал слонов и нечитов чет, и все-таки я не уснул. И тут явился ко мне мой черт и уселся верхом на стул. И сказал мне мой черт: ну так что, старина, ну так как же мы порешим? Подпишем союз, я и дав стремена, и еще чуток погрешим. И ты будешь лгать, и ты будешь блудить, и друзей предавать гуртом. А то, что придется потом платить, так это ж пойми потом. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, потом. И ты поймешь, как сладок грех, это и горько, и порой сидим, и что счастье не в том, что ты как все, а в том, что все как один. И ты поймешь, что нет над тобой греха, нет проклятия прошлых лет, когда со всеми ты скажешь «да», и вместе со всеми нет. И кому оно нужно, это добро, если всем дорога в золу? Так бери скорей, старина, перо, и вот здесь распишись в углу. Тут черт потрогал мизинцем бровь и придвинул ко мне флакон. Я спросил его, это кровь? Чернила, ответил он. Аллилуйя, аллилуйя, чернила, ответил он. Прун, город Запорожье. Евгения Евтушенко, называется «Инфантилизм». Мальчик, лгальчик, подлипала, мальчик с пальчик, с кем попало. Выпивальчик, жральчик, хват. Мальчик, ты душою с пальчик, хоть и ростом дылдоват. Добывальчик, пробивальчик, доставальчик, пробивальчик, мест печальник хамом, хам. Ты, быть может, убивальчик, в перспективе где-то там. Неужели сверхнахальчик, книг хороших не читальчик? Если надо, то кричальчик, если надо, то молчальчик, трусоват, как все скоты. Ты еще не понимальчик, ты еще не понимальчик, что уже не мальчик ты. Поля Лиса, город Запорожье. На стихи французского поэта Жюля Лафорга, баллада «Возвращение». Поезд Марсель-Париж отправляется с первого пути. Промерзшая зима придет, царицы прелести и мод, Алматы неземной огранки, ваш серый город слезы льет. Пора домой вам, парижанки, пора домой скорей, пора домой, пора папа, папа. Thank you. Игорь Касьяненко, город Сумы. Баллада о зеркале. Злая шутка, но жуткая, и в горле ком, словно ворон и сон исковеркали. Отражение хрипит алкоголиком, отражение кривится в зеркале. Мол, давай разговорчик заверчивай, я пойму твои речи неровные. Что же смотришь ты так недоверчиво, я с тобой заодно, мы же кровные. Ты за фразою мной недосказанной, где бребре добредешь, как на цепи сам. Увязалась, зараза, тоска за мной, и теперь от тебя не отцепится. На лопатки ее мы положим, но не рассечь бы до дыр в этом спорте. Мы устроим дела, как положено. Не пришел бы дурак, не испортил бы, если груб я, прости, не до тонкостей. Полон дом гостей, все улыбаются, а на кладбищах прах тысячи тонкостей. Бросит бомбу дурак, их прибавится. В зимнем поле его било ветрами, продувало от пяток до темени, но не выдуло метры за метрами. Брал свое он в пространстве и времени. Богу я намекал, дай апостола, города молочищу и весь я. Нет, пришла резолюция в пол стола, и по скриптум закон равновесия. Вы склонились над планами картами, вы взорвались, вам чужды сомнения. А дурак он подловит азарта миг и предъявит особое мнение. Постучит аграфинчик, мол, жажды нет, сунет прут в колесо между спицами. Журавли дефицит бросьте, граждане, стойте в очереди за синицами. Он и Каров карает уверенно, цель не та и не та траектория, и не ясно, пока не проверено, чем закончится эта история. Все углы не спрямить, много форм угла, ты скажи мне в глаза, если что не так. Я стою на одном, это формула, отражение мое нам нельзя не в такт. Мы наверх, и удача порхнет туда, слепнуть те, кого бьют, по глазам кнутый, но спокойно отдача вернет удар. Мы единой цепочкою замкнуты. Мыл я золото, да вот намыл камней, ждал бы гостя, да в тягость вторжение. Кто-то с очень знакомой ухмылкой мне померещился за отражение. На песня называется «Утренняя костровая». У палатки расцвел лопух, на лопатке напух во лбы. Комары превратились в мух, располнили вдоль и вширь. Спит в Америке штат Канзас, в Голливуде секс-бомбы спят. Только я, не смыкая глаз, охраняю покой ребят. Спит инструктор и грезит вслух, чуть не плачет, губу грызя. То, что в городе можно с двух, нам в походе совсем нельзя. Он в инструкторах лет семи, или даже вообще с нуля. Он все песни играет в ми, а поет почему-то вля. Свесив бороду через сук, самый умный наш спит турист. Он профессор любых наук, агрессивный материалист. Он открыл, что библейский Ной — это импортный Дед Мазай. Он с тех пор по ночам чудной будет всех и кричит «Бонзай!». Спят ребята от ихних поз, даже йоги лишились сна. К Альпинштоку приник завхоз, видно, снится ему — жена. Я уже ему кинув кет, потому что он зол и скуп, суп сварил из шнурков в обед, а сказал, что змеиный суп. Нашим женщинам нужно спать, ведь бедняжки вчера полдня мне нести помогали кладь, а под вечер несли меня. Парижанок любил Бальзак, жаль, вот наших не знал француз, а потрогал бы их рюкзак, эмигрировал бы в Союз. Вон завхоз побежал за куст, значит, скоро уже подъем. Я ему в чай насыплю дуст, отыграю за все на нем. Спят Коломна и Арзамас, в НЛО марсиане спят. Только я, не смыкая глаз, охраняю покой ребят. Автор Марина Курсанова, город Львов. Аккомпанирует Александр Фельдман. Песня называется «Посвящение поэту». Волк и ветер, война неба, Индрик зверь и гриф над ним. Нежность рук и крепкий невод, все поэт соединил. Что осталось, Индрик, ветер, птичий клич и волчий след? Ловили в сети, в руки, воду, небо, свет. По мотивам эпоса. И гром был такой, что не спать страшно, поэтому спали взахлёб миром и стройно по полю прошли марши, но поле по-прежнему голо и серо. И падал палач, подойдя к плахе, и не было в ближней земле света, и лирник с высокой горы плакал, и плач его вниз уносил ветер, и медлил трубач, разобрав душу, и все поверял свой разбор миру, и был Новый год, и была стужа такая, что сразу охрип лирник. А поле пустое, но где выход? Стоят среди поля одни дети, все выжег огонь, да мороз. стихи и так не хватало выдоха меди. О, время мое, мой моток пряжи, мой пахнущий волком клубок шерсти, как трудно, как мало у нас старших, но как в Рождество говорит сердце. И мех милосердия, как мех зверя, холодное поле укрыл словом, и новый трубач в новый мир верил, и к плахе палач подходил новый, и мир был разбужен в лесной пуще, и поле проснулось, такой праздник, и юный трубач, разобрав душу, из жаркой трубы выпивал радость и слушал народ, опустив руки, как слушает мир в Новый год полночь. И лирник молчал на горе круглой, и все на земле записал молча. Автор Валерий Марченко, город Ровно. Сравнивать с погодой переборы, перепелы, передумы. То ли от ветра сухого потрескались губы, то ли я сам, обжигая их, бредил свободой. Не забыл ли время года? Нет, весна. Заиграны все роли, как ни пой, насильно любящим не будешь. Ходят по городу с белыми лицами люди, белые камни блестят на распаханном поле. Не закрыл ли сердце волей? Нет, весна.